любить, это значит жить радостью друга, страдать его горе, себя забывать, тяжелую пару, скорбей недуга, бегу бескорыстно себя. Yes, sir.